Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Fa'lam anna lihâulâi şubhaten yuridûneha ala mâ zekârna ve hiye min a'zami şubahihim fa'asghî sem'aka licevâbihâ. وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم فكيف تجعلوننا مثل هؤلاء؟ الجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الصوم أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الحج. ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله تعالى في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله. فإذا كان الله تعالى قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر حقا، زالت هذه الشبهة. وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسل إلينا. إمام رحمة الله عليه Тема говорит, состоит, говорит здесь, фалям анна лиха улаи, говорит, здесь уже про важную тему начинает рассказать нам. Говорит, фалям анна лиха улаи, значит, говорит шейх, имам рахматуллах алейхи, говорит, для этих людей, которые поклоняются могилам или другим вещам, у них есть очередная шубха. Шубха, говорит. Шубха, которую постоянно они используют, эту шубху, вахия. Это шубха как один из великих, один из огромных шубха, их не шубха считается. Теперь, значит, обращай внимание, говорит, на эту шубха. Пасхи самра акари джавабиха, значит, что? Обращай внимание на очередную их шубха. Значит, эта шубха заключается в том, что говорит Якулуна, инна ладина назала фихиму Курану, значит, они что говорят? Приводят нам и говорят, что, значит, те, которые, значит, пришел Куран, то есть это курашите, они не свидетельствовали, они, да, не говорили ла иляха илляллах, и они не считали Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям ложью, его считали колдуном, ваюнкируна аль-баат, и также они отрицали, отвергли баса, что они говорили, что никакого воскресного дня не будет, судного дня не будет, ваюкаддибуна аль-Куран, и Курана считали они лежом, и яджалуна усихран, и говорили, что это Куран является колдовством. وَنَحْنُ نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Но мы говорят, мы свидетельствуем же, кроме единого Аллаха никакого божества другого нету. وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهُ. И мы свидетельствуем, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, является его посланником. وَنُصَدِّقُ الْقُرْآنَ. И также, значит, мы верим в Коран. وَنُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ. Значит, верим также в Судний день. وَنُصَلِّ. И также, значит, совершаем молитвы и постимся Рамазана. فَكَيْفَ تَجْعَلُونَنَا مِثْلَ أُولَٰئِكَ. Теперь вы как нас сравняете с теми мушриками, которые что? Они такие были, а мы такие. Как сравняете нас с ним? Аль-джаваб. Имам говорит теперь ответ, отвечая на них, скажем. أَنَّهُ لَا قِلَ خِلَافَ بَيْنَ عُلَمَا. Значит, нету никакой разногласия между учеными. Что? Между учеными. أَنَّ الرَّجُلَ. Значит, если человек из-за саддака Расула Аллаху саллаллаху алейхи ва саллям, если он верит и оправдает Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям в чем-то, да? Он верит в чем-то, да. Значит, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям верит в каких-то областях. وكذبه في شيء, но его считает, значит, другим вещам не верит. Значит, эти все ученые про такого человека, когда ученые спрашивают, что значит есть человек, который говорит, что я вот в этом верю, что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям принес, а остальные вещи, которые он принес, я не верю. Они единогласно говорят, что это такой человек уже, ауду биллях, считается кафиром. Если человек, который, значит, он себя считает мусульманином и говорит, что я верю в Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, но вот в таких темах, да, в каких-то вопросах, подобие молитва или закат, или хадж, я вот этим не верю. Такие уже какие-то, это чушь, я не верю этим. Да? И когда ему объяснили, ему привели доводы, ему объяснили, ему отвечали на его ответы, на его вопросы, на его сомнения, все равно он остался у себя. И этот человек, говорят, между учеными нету разногласий, что этот человек является кафиром. وَكَدَلِكَ إِذَا آمَنَ بِبَعْدِ الْقُرْآنِ Вот так же, значит, если кто-то верит в Коран, да? Коран верит, некоторые аяты верит, وَجَحَدَ بَعْدُ И некоторых что он отрицает, отверг, не верит. Камана, подобие человека أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ Значит, человек, он признает таухида, признает, но جَحَدَ وَجُوبَ الصَّلَةِ Но отрицает, говорит, что никакого молитвы нету, я не верю на молитву. Или признает таухид и также молитву, وَجَحَدَ وُجُوبَ الزَّكَاتِ Но он что, не верит. Отрицает, что здесь в исламе есть закат. Или он утверждает, значит, все вот это, таухид, молитву и закат, все признает, но что, отрицает пост поста, пост Рамазана. Или все это признает он. Все, значит, он оправдает, значит, признает, верит, что значит таухид и молитва, и пост, и закат. Но и все, но что отрицает, он не верит чему, не признает хаджа. Вот этот человек, что будет, кем будет, он будет кафиром. Значит, человек, который между учеными разногласия нет. Если он все верит, в толпе ислама верит, значит, ля илляха илляллах Мухаммаду Расулла, после этого молитва стоит, после молитвы, значит, саум стоит, после саума закат стоит. Он верит все вот четыре столб, а пятого скажет, что хадж я не верю. Нету такого в хадж, нету в исламе. И ему объяснили. Значит, может, у него какой-нибудь там шубха есть, или там не знает, да? Может, какое-то незнание у него, объяснили, ученые пришли к нему, объяснили доводами все доказательства, но он остался у себя. Про этого, говорит, вот среди ученых нету разногласий, что этот человек становится неверующим уже. Поэтому шейх потом приводит такой пример, говорит, وَلَمَّا لَمْ يَنْقَدْ أُنَاسٌ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِلْحَجِّ للحج. Когда говорит шейх, لما لم ينقض, значит, некоторые люди, значит, шейх говорит, некоторые люди, значит, во время Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, не подчинялись, то есть не признавали хаджа. И тогда Аллах, субханаху ва тааля, привел, значит, и послал следующий аят, аят, который сура Аль-Имран, 20:97, Аллах, субханаху ва тааля, говорит, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ Значит, Аллах Субханаху ва Тааля лиллахи аля ан-наси хиджжуль байт. Людям, значит, обязательно совершать паломничество в дом Аллаха Субханаху ва Тааля, те, которые находят что путь. Но это сабиль, значит, как Ибн Аббас радиаллаху анху говорит, сабиль здесь, значит, дорога это что? Состоит из двух вещей. Аззад говорит, варрахиля. Аззад это значит питание, значит, его там то, вещи, что достаточно ему кушать, пить. И рахиля это его транспортные средства. Если вчера, значит, в прошлом были верблюди и лошади, сегодня, как скажем, машины, поезда или самолеты. И потом Аллах говорит, «Ваман кафара, фа инна Аллах аниль аламин». Кто кафиром становится, кто не признает хаджа, он будет чем? Он, значит, он кафиром, и Аллах, субхану ва тааля, не нуждается этим миром. Вот здесь, значит, Али ибн Аби Талха, рахматуллах алей, он один, значит, «Ла ба'са», Хафид ибн Хаджар говорит, «Ла ба'са беги», значит, он достоверный человек. Он передает из Ибн Аббаса передает, как Ибн Джарир, Ибн Катир и Ибн Аби Хатим, рахматуллаху та'аля, Ибн Аби Хатим, рахматуллах алей, привел достоверным иснадом из Ибн Аббаса. Ибн Аббас говорит, это тот человек, который говорит, «Ла яра». بِتَرْكِهِ إِثْمًا وَلَا بِفِعْلِهِ بَرًّا Значит, это тот, который человек, значит, какой человек? Это не значит, что человек, который оставляет хадж, да, если у него есть возможность, все равно он оставляет, он будет кафиром. Нет, Это тот человек, говорит ибн Аббас ради Аллаху Та'ала анху, как достоверным иснадом передает Али ибн Аби Талха из ибн Аббаса. И Али ибн Аби Талха является один из руат ибн Сахих Муслима. Он передает из ибн Аббаса, ибн Аббас говорит, значит, этот человек тот, который говорит «Ла яро би таркихи исман вала би фиалихи бирран». Значит, говорит, что тот человек, который оставляет хадж, ему никакого греха не будет. Если человек совершает хадж, ему никакой награды не будет. Это значит, вообще не признает, отрицает хаджа. Он как будто говорит, что нету хаджа, значит. Вот он, что ауду билля, значит, ему привели доводы, доказательства, объяснили, все значит ему. Он все равно говорит, что нет, это все говорит, пустота говорит, чушь говорит. Нету, говорит, такого, это как обича говорит. Сделаешь, говорит, никакой награды не будет, оставляешь, никакого греха не будет. Вот этот человек, говорит, не обосты будет, что ауду билля, он выходит из религии, говорит, муртаддан будет человек, вот. Если такого говорит, ауду билля. وَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا كُلِّهِ говорит человек потом. وَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا كُلِّهِ значит وَقَرَّ بِهَذَا كُلِّهِ وَجَحَدَ الْبَعْثَ كَفَرَ بِالْإِجْمَاعِ وَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا كُلِّهِ значит кто значит кто кто значит признает значит кто признает это все кто признает это все وَجَحَدَ الْبَعْثَ значит и оставляет значит не верит бас значит что в бас воскресенье, значит, что Аллах Субханаху ва Тааля воскресит людей, если не верит, то он тоже, что будет кафиром. Поэтому Аллах Субханаху ва Тааля говорит, «Заама ллазина кафару, ан ла юбаасу, кул, бала, ва рабби ла тубаасунна, сумма ла тунаббауна бима амилту, ва далика аля Аллахи ясир». Аллах Субханаху ва Тааля про таких людей, которые они не признают, отрицают, не верят в судный день, про них говорит, что они что? Они кафиры говорит. Поэтому говорит, «Заама ллазина думают». Эти, которые кафиры стали, они кафирами стали, что значит Аллах Субханаху, они не будут воскресены завтра в судный день. Да? Аллах Субханаху ва Тааля вот их считает кафирами. Значит, человек после того, как ему пришло доводы, все значит аль-баян ва таблигх говорим, значит ему донесли, и также ему объяснили. Да? Поэтому говорим, пророки с чем приходят? С балагом и баяном. Балаг валь-баян. Балаг это доносят, значит, и аль-баян, значит, что объясняют. Объясняет все, значит, как им надо объяснить. После этого все равно он остается в своем религии, в своем идеологии, не признает судного дня, то он будет, ауду билля, что? Кафиром будет. Как шейх говорит, кафара биль иджма, это иджма. Говорит. «Инна лазини акфуруна билляхи ва расулихи ва юридуна юфаррику байна Аллахи ва расулихи». И также, значит, те, которые, значит, хотят разделить между Аллахом и между пророком, говорят, что, значит, мы принимаем то, что в Коране, оставляем то, что в Сунне. Да? Оставляет. Аллах их что считает кафирами? Говорит, инна ладина якфуруна билляхи. Те, которые, значит, кафирами стали Аллаху и пророку, они что хотят? Юридун, они хотят, ан юфаррику. Они хотят, значит, что хотят? Хотят разделить, значит, между Аллахом и между посланником, между пророком. Значит, говорят, то, что мы находим в Коране, берем. А то, что, значит, не находим, что оставляем это. فإذا كان الله تعالى قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر حقا زالت هذه الشبهة. И в конце, в краткости, шейх рахматуллах алейхи приводит такой, значит, из, вывод из этого аята, аята, который, значит, сура Ниса, 150 аят, говорит, что когда Аллах Субханаху ва Тааля точно, ясно, ярко объяснил здесь все, в своем Коране, значит, тот, который верит в бибас некоторые аяты и не верит в некоторые аяты, то он уже что становится кафиром. То тогда, значит, что никакой шубхи не остается. Значит, Аллах говорит, что «Юминуна бибаад аль-китаба ва якфуруна би атуминуна бибаад аль-китаба ва такфуруна бибаад». Аллах говорит этим, что вы хотите верить некоторые аяты, вы хотите стать кафиром некоторым, да? Значит, человек, который верит в некоторые аяты и оставляет некоторые аяты, то вот ауду билля такого человека нельзя говорить про такого человека мусульманином. Значит, да? Вот это, значит, их шубха был. Шейх, значит, если на эту шубху, значит, он отвечает, значит, у него у шейха. Почти, значит, очень много ответов отвечает шейх, рахматуллахи алейх. Почти у шейха, значит, 8 ответов на это. 8 ответов. Вот сегодня, иншаллах, первый ответ взяли, иншаллах, и остальные, иншаллах, потом возьмем. Иншаллах, шейх, вот на их шубхе, значит, отвечает, сколько, 8, у него, у шейха есть 8 ответов. Вот первый ответ, это был, что, значит, человек, который, если он совершает некоторые ибадаты, поклонения, и оставляет, то есть отрицает, не верит на некоторые ибадаты, то он что, будет, значит, не считается неверным. Вальхамдуллаху, рабби аль-алямин, ва саллаллаху аля мухаммадин, ва аля алихи, ва асхабихи, аджмаин.